322. Иерархия и создание нового сознания утверждаются как камень эволюции. Каждый день можно заметить явление такого прогресса. Но редко синтезируют люди эти разноцветные лепестки, жар цвета. Мужества недостает, чтобы признать себя живущим на сломе старого мира. Но даже дровосек знает, куда ляжет дерево, ибо он не собирается быть раздавленным. Наоборот, он спокойно вычисляет количество нового строительного материала и топлива. Так нужно радоваться космической битве.